«Разве возвращался бы ты с такой радостью домой на вакации из Упсалы, если бы не знал, что матушка с нетерпением ждет тебя? Разве царило бы у вас в доме такое веселье на Рождество, если бы матушка не придумывала для вас забавы и сюрпризы, если бы она не сочиняла стихи к рождественской каше, не обрежала рождественского козла? Вчера, возвращаясь домой, я всю дорогу думала о своей матушке Шарлотте. По мирским понятиям, она была превосходной матерью. Если взглянуть на нее глазами твоими и других, то этого отрицать нельзя. Но если взглянуть на нее глазами Бога и моими, то придется отозваться о ней совсем по-иному. Я спрашиваю себя, Шарлотта, что сказал бы Христос о такой матери?» «Христос?» — возразила Шарлотта, и вдруг ее охватило столь бурное волнение, что она едва смогла продолжать. «Христос пренебрег бы случайным и внешним. Он бы увидел, что такая мать способна следовать за ним до подножия креста, и что она с радостью дала бы себя распять за него, и, судя ее, он всегда помнил бы об этом». «Быть может, ты, Шарлотта, права. Быть может, мать моя готова была бы умереть за меня, но она никогда не позволяла мне жить так, как я хочу. Моя мать Шарлотта никогда не допустила бы, чтобы я служил Богу. Она бы всегда требовала, чтобы я служил ей и миру. И поэтому нам должно было расстаться». «Это не Христос повелевает тебе порвать с твоей матушкой», — запальчиво выкрикнула Шарлотта. «Это Тея Сундлер внушила тебе, что она и я...» Карл Артур остановил ее жестом. «Я знал, что разговор об этом будет неприятен нам обоим, и охотнее всего предпочел бы уклониться от него. Но именно та особа, о которой ты только что упомянула, Шарлотта, и которую тебе угодно ненавидеть, посоветовала мне рассказать тебе, к чему привели усилия моих родителей». «О, разумеется», — сказала Шарлотта. «Это меня немало не удивляет. Она знала, что я буду огорчена, что я буду плакать кровавыми слезами». «Ты можешь как угодно толковать побуждение, фру Сундлер. Тем не менее, именно она указала мне на то, что я должен поблагодарить тебя за жертву, принесенную тобою ради меня». Шарлотта, поняв, что гневными упреками она ничего не добьется, попыталась овладеть собой и перевела разговор на другое. «Прости мне мою горячность, Карл Артур», — сказала она. «Я вовсе не хотела обидеть тебя. Но ты ведь знаешь, как я всегда любила твою мать, и мне кажется ужасным, что она лежит в постели больная и тщетно ждет от тебя хотя бы слова. Неужто ты не позволишь мне ехать? Это вовсе не будет означать, что ты хочешь примириться со мной». «Разумеется, Шарлотта, ты можешь ехать». «Но без единого слова от тебя?» «Не проси меня, Шарлотта. Это бесполезно». В красивом лице Шарлотты появилось нечто мрачное и угрожающее. Она пристально посмотрела на Карла Артура. «Неужели же ты отважишься?» «Отважишься? Что это значит, Шарлотта?» «Ты ведь только что сказал, что завтра должен будешь говорить проповедь». «Да, разумеется, Шарлотта». «Но разве ты забыл, как в тот раз в Упсале ты не решался писать сочинение из-за того, что был дерзок со своей матерью?» «Этого я никогда не забуду». «Нет, ты, должно быть, забыл об этом. Но теперь я говорю тебе, что ты никогда больше не сможешь проповедовать так, как в прошлые два воскресенья, если ты не примиришься со своей матерью». Он рассмеялся. «Не пытайся запугать меня, Шарлотта. Я не запугиваю тебя. Я только предупреждаю. Всякий раз, когда ты будешь подниматься на кафедру, ты станешь думать о том, что не примирился со своей матерью, и эта мысль лишит тебя силы». «Милая Шарлотта, не хочешь ли ты запугать меня, точно малого ребенка?» «Запомни мои слова!» — воскликнула девушка. «Подумай об этом, пока есть еще время. Завтра или послезавтра, может быть, уже слишком поздно». Бросив ему в лицо эту угрозу, она повернулась к двери и вышла, не дожидаясь ответа. После завтрака пастор попросил Шарлотту пойти с ним в его комнату. Здесь он сказал ей, что Шагерстрём, который, должно быть, вчера поздним вечером проезжал мимо Корсчурки,